А как насчет полиции? Они отпустят меня? Я в этом не уверен. Святое небо! Вы полагаете, что меня арестуют? О, Боже, я этого не вынесу! Мне, вероятно, удастся противостоять им, если допрос будет вестись здесь, в моей комнате, но если меня отвезут в тюрьму, я сойду с ума. А если меня будут судить, неужели вы допускаете, что меня будут судить? Послушайте! — рявкнул Мейсон. — Хватит валять дурака! Этим вы ничего не добьетесь. Вы попали в переплет и прекрасно это понимаете. Вы проникли в дом вашего мужа при помощи отмычки и нашли его мертвым. Вы догадались, что его убили, но не сообщили об этом в полицию. Вместо этого вы преспокойно поехали в отель и зарегистрировались под вымышленным именем. Неужели вы думаете, что полиция, услышав все это, оставит вас на свободе? Бесси Форбс заплакала. «Слезы не принесут вам пользы», — продолжал Мейсон. «Единственное, что может вас спасти, — беспрекословное выполнение моих инструкций. Ни в коем случае не сознавайтесь, что вы останавливались в отеле «Бридмонт», тем более под чужим именем. Не отвечайте ни на один вопрос и не делайте никаких заявлений, предварительно не посоветовавшись со мной. А пока я разрешаю вам лишь пожаловаться на меня репортерам. Вы это усвоили?» Она кивнула. «Ну и отлично. Окончив с этим, мы...» Раздался нетерпеливый стук в дверь. «Кому известно о том, что я здесь?» — спросил Мейсон. «Никому». Стук повторился. «Думаю, — прошептал Мейсон, — что вас ждет неприятный сюрприз. Помните, ваше будущее зависит только от вас. Я сделаю все, что в моих силах». Он подошел к двери и, отодвинув задвижку, открыл ее. На пороге стоял Холкомб. «Вы?» — удивленно воскликнул он. «Что вы здесь делаете?» «Я беседую с клиентом, миссис Бесси Форбс», — спокойно ответил Мейсон, «вдовой Клинтона Форбса, проживавшего в доме 4889, по Милпас-Драйв». Холком протиснулся мимо него. «Теперь я знаю, где вы взяли этот носовой платок», — прорычал он. «Миссис Форбс, вы арестованы по подозрению в убийстве Клинтона Форбса. Я хочу предупредить, что все сказанное вами может быть использовано против вас». «Об этом не беспокойтесь», — мрачно заметил Мейсон. «Она не скажет ни слова».